Глава 11. Гренландия встречает негостеприимно. Ледник, возле которого разбила свой маленький лагерь экспедиция, жил кипучей жизнью и днем, и ночью. От высокой отвесной стены, простиравшейся на многие километры, через каждые несколько секунд отрывались и падали в море огромные белые куски. Воздух сотрясался от грохота. Высоко в небо взлетали серебристые фонтаны вспененной воды, смешанной с обломками льда. Из бурлящей пучины выплывали айсберги. Глубоко сидящие в воде, они медленно, величественно начинали удаляться, гонимые ветром и морским течением. Но у людей не было времени любоваться этим великолепным зрелищем. Поднимая голову, они видели гладкую поверхность стены, загораживающую путь вглубь острова. Нансен сгорал от нетерпения. «Подъем не должен быть тяжелее, чем на наш ледник Юсты Дальсбре в Согнефьорде. Как ты думаешь, ведь мы не раз там бывали?» Обратился он к Свердрупу, но тот упорно молчал, не отрывая взора от Белой горы. Наконец он промолвил: «Ну что ж, нас пугали тем, что мы не пробьемся сквозь льды к берегу. Как-никак мы прошли через это. Думаю, что здешний подъем будет значительно легче преодолевать. Хочешь проверить это сразу же?» Вопрос Нансена прозвучал скорее как приказ. По привычке Фритьоф сунул в карман лишь несколько кусочков сушеного мяса и две плитки шоколада. Затем отдал распоряжение остающимся в лагере и был готов отправиться в разведку. Через минуту они оба широким упругим шагом быстро двинулись к горе. Топорики на длинном древке, альпинистская веревка, компас и анероид составляли все их снаряжение. Вначале идти было легко. Снег, покрывающий тонким слоем ледник, весело поскрипывал под ногами. Местность по-прежнему слегка повышалась. Нансен невольно ускорял шаг. «Еще чуть-чуть, еще немножко поднимемся, и мы должны выйти на равнину», — торопил он Свердрупа, хотя сам уже запыхался. Он не мог дождаться минуты, когда окажется возле взлелеянных в мечтах ворот в Гренландию, в тех местах, которые, кроме эскимосов, не видел еще никто. Быстро, почти бегом, поднялись они на перевал и замерли, обманутые в своих ожиданиях. «Нет, это была совсем не равнина, которую они оба безотчетно надеялись увидеть. У их ног расстилалась широкая долина, а за ней вновь поднималась гора. Ледник, насколько хватало глаз, был изрезан глубокими долинами, чередующимися с высокими горами». «Могло бы быть хуже», — сказал Нансен. Ни за что на свете не хотел признаться он даже Свердрупу в разочаровании, которое испытал при виде новых преград. «Разве недостаточно они уже намучились?» Дальше поверхность ледника стала быстро меняться. Разведчики то спускались почти отвесно вниз, то вновь преодолевали подъем. На их пути теперь то и дело встречались зигзаги темных трещин. Одни трещины были узкими, почти незаметными, другие — шире, их приходилось перепрыгивать. И, наконец, стали попадаться огромные, широко раскрывшие свои бездонные темно-голубые пасти. Одна за другой эти пропасти, словно вражеские преграды, тянулись во все стороны. Прошло уже несколько часов, а Нансен и Свердру по-прежнему молча шли. Они остановились только для того, чтобы перевести дыхание. Обход трещин очень утомлял. Показания Анироида разочаровывали. Они поднялись всего на какие-то 200 метров над уровнем моря. А впереди возвышались новые ледяные холмы. Связавшись с веревкой, путешественники шли вперед все медленнее, все чаще останавливались. Ненадежные ледяные мостики через трещины они преодолевали очень осторожно, по одному переползая на животе. В какой-то момент шедший впереди Фритьев не заметил вовремя узкой глубокой пропасти и не услышал сухого треска под ногами. Его спасло только длинное древко топорика, которое он держал на уровне груди. Древко уперлось в края трещины. Фритьев беспомощно висел на нем, уйдя по самую голову в трещину. Висящие над пропастью ноги тянули вниз. Он хотел крикнуть, не хватило сил. Хотел изменить положение и не мог. К счастью, подбежал Свердруп. Осторожно перебирая руками веревку, он вытащил друга из белой западни. А затем они снова стали карабкаться вверх, переползать через трещины, преодолевать километры в обход. Совсем не так представлял себе Нансен ворота в Восточную Гренландию. Только к концу дня они увидели впереди плоскую равнину, которая слегка повышалась к западу. Она поразительно напоминала поверхность океана, волны которого вдруг застыли. Эти волны были обращены гребнями в сторону путешественников и грозно поблескивали в последних лучах заходящего солнца. Нелегко будет идти с санями по этим дьявольским кочкам, тянуть их за собой. Этого будет недостаточно. Придется постоянно поддерживать сзади, чтобы они не перевернулись. Сказав это, Свердруп изо всех сил ударил сапогом в край ближайшего заструга. Ему удалось отбить лишь маленький кусочек. Снег был твердым, как камень. «Ты, видно, шутишь. Самое главное — поднять сюда сани, а потом все пойдет как по маслу». «Мы помчимся по льду наперегонки с ветром». Свердруп сочувственно посмотрел на друга. По заросшему, осунувшемуся лицу струился пот. За темными защитными очками был виден блуждающий взор. Меховая шапка сползла на одно ухо. Что сказали бы противники экспедиции, если бы в эту минуту увидели ее руководителя? Свердруп расхохотался. «Неужели и я выгляжу так же, как ты?» — выдавил он наконец. Нансен смотрел на него, как на сумасшедшего, затем буркнул. «Откуда же мне знать? Ты выглядишь ужасно!» «Значит, точно так же, как ты!» — махнул рукой Свердруп. Возвращаться было труднее, чем идти вперед. Стемнело. На леднике поднялся холодный пронизывающий ветер.